Увы, чем дольше живет человек на свете, тем реже у него появляется румянец. Иногда я читаю Кордели что-нибудь вслух, в большинстве случаев вещи самого безразличного содержания. Эдвард, как и всегда, служит здесь ширмой для меня. Я сказал ему, что самый удобный случай для завязки отношений с молодой девушкой — это снабжать ее книгами. Он, конечно, выигрышает от этого совета. Корделия питает к нему теперь немалую признательность. Но больше всех выигрываю, конечно, я. Я руковожу выбором книг и могу дать Корделии все, что захочу, не рискуя при этом быть заподозренным, так как остаюсь в стороне. Книги приносит Эдвард. Кроме того, я приобретаю благодаря этому обширное поле для моих наблюдений. Вечером мне, как будто невзначай, попадается на глаза новая книга, я беру ее, небрежно перелистываю, иногда прочитываю что-нибудь в полголоса и хвалю Эдварда за его внимательность к Кордели. Вчера вечером мне захотелось произвести маленький эксперимент, чтобы убедиться в упругости душевных сил Кордели. Причем я немного колебался, не зная, на чем остановить свой выбор, на стихотворениях Шиллера, из которых я, как бы нечаянно открыв книгу, прочел бы «Жалобу девушки», или на балладах Бюргера. Наконец я остановился на последних, главным образом потому, что Ленора при всех своих неоспоримых достоинствах все-таки немного вычурна. Я раскрыл книгу и прочел балладу вслух со всем чувством, на какой только способен. Кордели была заметно взволнована. Пальцы ее продергивали иголку с такой лихорадочной быстротой, как будто Вильгельм должен был прийти за ней самой. Тетка отнеслась к чтению довольно безучастно. Во-первых, ей уже нечего опасаться ни живых, ни мертвых Вильгельмов. Во-вторых, она не особенно сильна в немецком, зато она почувствовала себя вполне в своей сфере, когда я, окончив чтение и показав ей прекрасный переплет книги, завел пространный разговор о переплетном мастерстве. Этим резким переходом от поэзии к прозе я хотел уничтожить в Корделии патетическое впечатление баллады почти в ту же минуту, как она была вызвана. Я заметил, что она даже вздрогнула от этой неожиданности. Ей стало как-то не по себе. Сегодня взор мой в первый раз остановился на ней. Говорят, Морфей давит своей тяжестью веки, и они смыкаются. Мой взор произвел на нее такое же действие. Глаза ее закрылись, но в душе поднялись и зашевелились смутные чувства и желания. Она более не видела моего взгляда, но чувствовала его всем существом. Глаза смыкаются, кругом настает ночь, а внутри ее светлый день. Эдварда пора спровадить. Он теперь в последнем градусе влюбленности, того и гляди, объяснится. Мне его душевное состояние известно лучше, чем кому-либо, так как он вполне доверяет мне, и я сам поддерживаю в нем эту ненормальную экзальтацию, чтобы сильнее подействовать на впечатлительную натуру Корделии. А все же рискованно допустить Эдварда до решительного объяснения. Положим, я знаю, наверное, что он получит отказ. Но на этом дело, пожалуй, не кончится. Эдвард, конечно, так горячо примет к сердцу ее отказ, что может взволновать и растрогать девушку. Чего нельзя допустить ни в коем случае. Я не боюсь, что она возьмет свой отказ обратно, но девственная гордость ее сердца будет уже потрясена этим проблеском чистого сострадания, и все мои расчеты на Эдварда пойдут прахом. Мои отношения к Корделии получили какой-то толчок.